Но все-таки другие охотники перебрались подальше. Им видней, а Керго спокойней. Вот только скучно зимой будет, в гости ездить далеко придется. Рад был ночному гостю Керго. Мы с ним дружим давно, лет 10. Почти каждый год видимся. Бабушка и Маклик запалила в ночи костер, повесила котел с мясом. Молодую нерпу застрелил днем на берегу Керго. В котле потроха и кровь с жиром, хороший суп, хлебово. Его обычно зимой готовят, сытный. «Прибавилось ли что-нибудь в твоей коллекции?» — спросил я старика. Он сходил в дом, вернулся с ящиком, раскрыл его. Там между двумя фанерками, перевязанными ремнями, оказалась картонка и бумаги. На картонке привинчены значки «Ворошиловский стрелок» и «Отличник сельского хозяйства», медали ВДНХ за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Значок «Ветеран труда Магаданской области», «Ударник коммунистического труда», орден «Знак почета», знак из моржовой кости 40 лет Чукотскому национальному округу и еще несколько. Я не разобрал при свете ночного костра. Были 3 грамоты, подписанные Иваном Папаниным. Не первый раз смотрю я его реликвии. Вот и сейчас я выразил вслух удивление и восхищение. Довольный, старик аккуратно все запаковал, как было, и отнес в дом. Керго, пожалуй, самый старый на побережье. О нем и заметка в районной газете была «Ровесник века». Только думается мне, он вовсе не ровесник, а чуточку старше. Сам не помнит, когда родился. Он помнит только события. Много родственников у него разбросано по тундре, не сосчитать. А знают его повсюду. И на востоке Чукотки у эскимосов, и у южных Чукчи, и на западном берегу. Жена его и Маклик — эскимоска. Это третья его жена или четвертая? Я не знаю, нехорошо чужих жен считать. Мы сидим на бревне, смотрим на море и молчим. На море можно смотреть бесконечно долго. Я соскальзываю с бревна, ложусь на землю поближе к костру, смотрю на небо и подсвеченные красным облака. Ранние утки на красном небе меняют строй. Кажется, сказочный змей летит. Почему у чукчи и эскимоса в фольклоре нет змей? Да просто нет тут никаких гадов, не водятся. Откуда же им и в фольклоре взяться? Правда, один раз я видел, но это было далеко отсюда. Керго знает где. Пришел я как-то в один из августов, года 2 было тому, Керго, заказать одежду на зиму. В августе как раз забой оленей на одежду. Канмадгаргын называется. Забой тонкошерстного оленя. Сам он морской охотник, но к нему подкочевывают пастухи. Можно заказать, ему не откажут. «Опоздал», — сказал тогда Керго. «Давай чай пить». За чаем выяснилось, что если выйти на моей лодке к устью реки, впадающей в залив, и дальше идти вверх по течению несколько дней, а потом, возможно, и пешком, то можно прийти в тайгу. Туда откочевывали его родственники. Далеко, может, к самой границе с якутами или ламутами. Уж там-то разжиться одеждой и шкурами запросто. Я согласился, но не ради меня отважился на такое путешествие старый Керго. По всей тундре разбросаны его многочисленные родственники. Он даже не знает, где они и сколько их. А если и знает, видится редко. Просто захотел увидеться с людьми, любившими его, или бывшими от него в зависимости еще по тем временам. Как-никак, он ровесник века. Долго мы плыли на юг, а потом шли пешком путями, известными только Керго. Ходит он неторопливо, некуда спешить, но не устает, ходить умеет. Здесь перекрещивались пути чукчи и эвенов, и неподалеку было священное место эвенов. Его чукчи обходили. Эвены хранили там коготь громадной птицы духа. Я видел этот коготь. К птице он не имел никакого отношения. Это был рог ископаемого шерстистого носорога, который эвены принимали за коготь священной птицы. Но я никому ничего не говорил. Не надо разочаровывать людей, живущих не по твоему уставу. Я и Керго не сказал о том, что был в местах поклонения эвенов. 3 дня гостили мы у оленеводов. Им надо откочевывать дальше, а нам возвращаться на север. Да и чего тужить? 3 дней вполне хватило. И в последний день вечером увидел я стариков, сидящих вокруг пня, а на пне небольшая коричневая лягушка. У каждого в руке был нож. Последовательно по кругу старики расчленяли лягушку. «Тебе нельзя», — тихо, но строго сказал Керго, и я ушел с глаз подальше. Но сам Керго был в числе тех, кто сидел вокруг пня. Потом он мне рассказал, что это старинная южная гаданди. У лягушки почти нет крови. Так вот, с чьим ударом выступит капелька крови, тому в скором времени уходить в мир иной, к верхним людям. Круг идет до первой крови. Как только выступит капля, остальные бросают ножи. Это может быть и с первым ударом, и с последним. А иногда тушку лягушки выбрасывают, не доводя дело до конца. Когда нет крови, и дальше продолжать страшно. В тот раз выпало на Илиле. «А где сейчас старик Илиле?» — спросил я Керго. «Умер», — спокойно ответил он, словно это произошло давным-давно. По моим расчетам, лягушек там водиться не должно. Наверное, совсем к югу уходили. Как знать? А у старика я не спросил. И забыл про южное гаданди. Да вот август напомнил. Сейчас то же время Канмадгаргын. Праздник забоя прошел, пастухи ушли. Только я у Керго совсем по другому делу. Но он действительно бывший шаман, и какая-то чертовщина все-таки еще владеет им. Он угадывает мои мысли и посмеивается. И я решаю вывести его на чистую воду и спрашиваю в лоб, зная, что молчать или обманывать он не будет. «Ты знал о Летета?» «Да». «И Коравье, его отца?» «И отца». «А сколько давал Коравье американцу Чарли, торговцу?» сколько давал за винчестер?»